Глава 10. Клай переплел пальцы рук, превратив их в скамейку, на которую Джордан поставил одну ногу и поднял мальчика. — Помни, это будет как нырок, только не в воду, а на солому, — предупредил он. — Руки вверх и наружу. Джордан поднял руки, выставил через разбитое окно в ночь. Лицо под шапкой густых волос побледнело еще сильнее. Первые красные прыщи переходного возраста пламенели, как маленькие костры. Он боялся. И Клай не мог его за это винить. Ему предстоял прыжок с 10 футов, и приземление, пусть и на сено, ожидалось жестким. Клай надеялся, что Джордан будет помнить о том, что руки нужно выставить перед собой и сгруппироваться. Он не смог бы принести им никакой пользы, лежа рядом с кошвакомак-холлом со сломанной шеей. — Хочешь, чтоб я сосчитал до 3, Джордан? — Черт! Нет, поднимите меня до того, как я надую в штаны. — Тогда держи руки перед собой. — Пошел! — воскликнул Клай, резко поднял сцепленные руки. Джордан вылетел в окно и исчез. Клай не слышал, как он приземлился, слишком уж гремела музыка. Остальные собрались у окна, которая находилась чуть выше их голов. — Джордан! — позвал Том. — Джордан, ты здесь? Какое-то мгновение ответа не последовало. И Клай уже уверовал в то, что Джордан сломал все-таки шею. Но потом послышался дрожащий голос мальчика. — Я здесь! Черт! Больно! Приложился локтем левым, рука как не своя, минутку. И они ждали. Денис нашла руку Клая и сжал ее. — Двигается, — наконец сообщил Джордан. — Думаю, все в порядке, но, наверное, мне стоит заглянуть в школьный медпункт. Они засмеялись слишком уж громко. Том повесил ключ зажигания на полоску материи, которую оторвал от рубашки, а саму полоску привязал к пряжке ремня. Клай вновь сцепил пальцы и теперь поднял Тома. — Джордан, я сейчас передам тебе ключ. Готов? — Да. Том схватился за раму, посмотрел вниз, потом опустил вниз пояс. — Хорошо. Ты его взял, а теперь послушай меня. Мы просим тебя сделать только то, что ты можешь. — Если не сможешь, штрафных минут не будет. — Ты меня понял? — Да. — Тогда иди. Не теряй времени. Он подождал, прислушиваясь, потом добавил. — Он пошел. Помоги ему, Господи. Парень он храбрый. — Опусти меня.